Глава вторая. Россия, город Москва. 10. Минус 10 за день. Нет, не погода и даже не килограммы. Лара привыкла подсчитывать свои неудачи, с сарказмом наблюдая, как разваливается ее жизнь. Подводя итоги дня, девушка всегда смотрела, сколько в нем плюсов, а сколько минусов. Выходило по-разному, но сегодняшние минус 10 побили все рекорды. Сначала это дурацкий сон, который посещает ее, наверное, в сотый раз. Разноцветные жирафы, целых 3, красный, зеленый и ярко-синий, даже более близкий по цвету к фиолетовому, стояли поодаль и смотрели на нее. «Разве такое возможно?» – думала Лара, не в силах оторваться от этих прекрасных существ. «Разве бывают такие создания? Они совершенство. Нет, я никогда в жизни не видела ничего красивее». Девушка вдруг пожалела о том, что у нее нет с собой фотоаппарата. Да что там фотоаппарат, тут камера нужна. А еще лучше профессиональная, с оператором. Эх, такой сюжет пропадает. В голове тут же, словно картинка из пазлов, сложился текст. Сегодня наша съемочная группа обнаружила новый вид животных, доселе неизвестный ученым. Что это, мутация или природный дар? Для чего нужна столь яркая окраска африканским животным? Способны ли такие цвета защитить жирафов, уберечь их от чего-то? Или же это свидетельствует о приближающейся катастрофе? Лара мечтательно закрыла глаза. «Мой голос, мои слова», — думала девушка. «Но сейчас я проснусь, и все исчезнет. Эх, жаль, что даже во сне у меня ничего не выходит так, как хочется». Что-то мягкое и влажное коснулось ее руки. От этого прикосновения Лара вздрогнула и открыла глаза. Оказывается, она все еще в том волшебном мире. Перед ней стоял жираф, тот самый фиолетовый. Он согнул длинную шею, так что голова его находилась на уровне Лариных глаз. Взгляд его был совсем как человеческий и почему-то вопросительный. О чем он ее спрашивает? Девушка замерла в испуге. Все мысли об операторе, камере и даже о репортаже напрочь вылетели из ее головы. Осталась лишь одна мысль, назойливая, словно муха. Сейчас что-то будет. И она не ошиблась. Жираф резким движением разогнул шею и вдруг издал вопль, визгливый, противный вопль, похожий на крик 10, а может даже сотни слонов. В ушах отчаянно зазвенело. Лара открыла глаза. Противный навязчивый звук не прекращался. И кто придумал такие идиотские будильники? Одним движением руки она нажала на кнопку. Настала долгожданная тишина. Девушка закрыла глаза в надежде поспать еще хоть чуть-чуть. Может, получится снять репортаж про жирафов. Разноцветные жирафы. Бред. Который уже раз она видит этот сон? Наверное, 10-й, а может, 100-й. Заснуть никак не удавалось. Как назло, в голову полезли мысли о работе, о задании, которое ей дали вчера. «Ты должна задать именно тот вопрос, что я написала, понятно? Не лезь со своими бредовыми идеями. На тебя уже жалуются. Не позорь наш канал». Когда начальница выражала недовольство, то становилась похожей на кобру. Впалые щеки чуть раздувались, глаза горели яростью, даже волосы приподнимались, она постоянно подергивала плечами, словно пыталась скинуть с себя старую огрубевшую чешую. «Бррр!» Лара поежилась и помотала головой, пытаясь отогнать это ужасное наваждение. «Хватит думать об Алинке, будто свет на ней сошелся, пора вставать». Девушка высунула ногу из-под одеяла и тут же засунула обратно, в квартире дубак. «Может, совсем не пойти на работу?» Устроить себе выходной, забить на все. Целый день проваляться под пуховым одеялом, глядя в этот пожелтевший потолок сталинских времен. Лара вдруг ощутила себя одинокой и несчастной. Нахлынуло отчаяние, жалость к себе и ненависть ко всей этой убогой жизни. На глаза навернулись слезы. Она укрылась одеялом с головой, готовясь как следует прореветься. Но не успела. В комнате послышалась мелодия, сначала тихая, но все более набирающая мощь. Телефон. Как ошпаренная Лара вскочила на ноги. Время-то уже 9, а она все лежит и куксится. Съемка в 12, а еще надо вчерашнее загнать, а еще найти кассету, взять блокнот, не забыть оператора, блин. Алина, небось, взбесится. Она, кстати, судя по сигналу, и звонит. На начальницу у Ларисы стоял особый трек. Песня Васи Обломова «Начальник». «Позор тебе, сволочь, гадина, жадина», заливисто звучало из мобильника. «Алло». Лара почувствовала, как дрожит ее голос. Не стоит поддаваться панике. Надо соврать, что она уже в метро, что уже бежит или стоит в пробке, или еще что-то, только не дома в кровати. «Ты сейчас где?» – не здороваясь, спросила Алина. «Я?» – Лара беглым взглядом окинула комнату. Старый платяной шкаф, серый выцветший цветочек обои, и не смогла соврать. «Дома, но я уже почти бегу». «Опаздываешь?» – Лара услышала, как злорадно ухмыльнулась кобра. «Я... нет, ну просто, Алин, вчера съемка была поздняя, ты же знаешь». «А исходник нужен сейчас. Или ты будешь это через неделю давать?» «Новости, девочка, не ждут. Они должны бежать сплошным потоком. Я вообще тебе поражаюсь. Пришла на телеканал и ведешь себя, словно с луны свалилась, на мою голову». «А ты будто сплошную радость приносишь», — думала Лара. «Сидишь в студии, ничего не делаешь. На всем готовеньком материалы клепаешь. Ты когда сама в последний раз на съемке была? Привыкла, что за тебя рабы бегают. Зато в сюжете себя упомянуть не забываешь». «Я сейчас принесу», — отогнав от себя злые мысли, пообещала Лариса. «И сразу на съемку помчусь». «А ты успеешь? Вадик-то уже поехал». «Куда? У нас же в 12». «Ага, в 15», — хмыкнула змеище. «Ты что, не в курсе? Перенесли на 10». «Вообще-то все знают, до одной тебя доходит, как до жирафа». Тугодумка. «Съемка в 10? Тогда я побежала». Алина что-то крикнула в ответ, но Лара ее не слушала. Вторая проблема за одно утро, причем проблема гораздо более весомая, чем прежде. Кинув телефон на кровать, девушка судорожно натягивала колготки. Все-таки какая бессовестная эта Алина, а еще напарница называется. По крайней мере, так директор ее назвал, когда представлял. Какая она напарница? Она предательница. Всегда выворачивается, а ее Лариску подставляет. Если что не так, всегда Лариса виновата. А Вадик тоже хорош. Взял и поехал на съемку. Один. И ей даже не позвонил. А если бы она не узнала о переносе времени? Если бы не приехала и не задала тот самый вопрос, что написала ей на бумажке Алина? Что бы тогда, увольнение? Или насмешки и позор? Как можно работать в команде, когда каждый сам за себя? Впрочем, если говорить об Алине, каким она может быть участником команды? Эта молодая стерва готова прогрызть себе дорогу даже в граните, а знаменитая Миранда Присли, дьявол, который носит Прада, при встрече с ней разом бы побледнела, скукожилась и записалась к ней в ученицы. В общем, Алина запросто перемирандила саму Миранду. Лара уже закрывала входную дверь, но тут, конечно же, сломала ноготь. Ногти всегда имеют обыкновение ломаться не вовремя, а особенно перед важными событиями, значимыми встречами, романтическими свиданиями. Их кальцием не корми, только дай подвести в решающий момент. Вот и третий минус. А ведь день-то еще только-только начался. Пришлось возвращаться и быстро приводить ноготь в порядок. Уже забегая в набитый троллейбус, Лара вспомнила, что забыла телефон. Черт, кажется, неприятности пошли чередой. Скоро она уже собьется со счету. Что за день такой сегодня? Неужели опять возвращаться? Да нет, тогда она уже точно не успеет. Чего еще не хватает? Ручку взяла, блокнот взяла, вопрос помнит. Удостоверение? В студии. Не ехать же за пропуском. Но как тогда она пройдет в здание? Ерунда какая-то. «Ваш проездной документ, пожалуйста», — прервала ее размышления полная кондукторша. Лара полезла в сумочку за проездным и, как всегда, не нашла. Извиняясь, краснея и запинаясь, она несколько раз перебрала все то, что было внутри. Куда подевался этот чертов проездной? «Ищите, я к вам еще подойду», — недовольно пробурчала кондуктор и ушла. Несмотря на тучность и, соответственно, занимаемый в пространстве немалый объем, она умело и легко просачивалась сквозь толпу. Лара снова и снова копалась в сумке, злясь на свою нерасторопность, на людей, стоящих вокруг плотным кольцом и мешающих поискам. Наконец, на очередной остановке освободилось место. Лара юркнула на него. Еще раз просмотрела содержимое сумки. Нашла! Прилип к обложке паспорта. Ну, хоть что-то хорошее. На часах 9:30, а она уже вымотанная до безумия. Девушка прикоснулась лбом к холодной поверхности стекла, посмотрела на свое отражение. Большие, серые, уставшие глаза глядели на нее с мокрой грязной дороги. Глаза цвета асфальта. Мама говорит, у Лары очень красивые глаза. Да какая в них красота, когда они так идеально сливаются с грязью? Нет в них ничего, кроме обреченности и усталости. Или есть? Лариса пытливо осмотрела свое отражение. Нет, внешность вроде нормальная, черты лица правильные, нос прямой, волосы длинные, темно-каштановые, Между прочим, именно такие, какими ее наделила природа, а не крашеные или милированные. Брови тонкие, слегка приподнятые к вискам, нос и губы совсем обычные. Обычные. Но в том-то и дело, что вся ее жизнь подходила под определение вроде ничего, нормально, обычное. Все у нее всегда обычно, то есть никак. Обычная работа, обычная жизнь, безразличная ко всему окружению. «Ну что, нашла?» Раздалось над самым ухом. Лара вздрогнула и перевела взгляд на полную кондукторшу. «Да, вот», — она протянула проездной. «Ну вот бы и сразу так, а то вечно носуют в сумки, не разберутся сами», — снова пробурчала женщина и, раздвигая толпу локтями, поплыла дальше. Вроде ничего страшного, но настроение еще больше испортилось, и Лариса поставила себе пятый минус за сегодняшнее утро. Через несколько минут троллейбус подкатил к станции метро. Лара вылезла из него, безрадостно оглядела серую скучную улицу с грязными тротуарами и нырнула вниз, в подземелье. И так трудовой день начался, и закончится он не скоро. К счастью, место съемки для Лары было знакомое – ветбольничка у Шаболовской. Правда, говорят, там сменился человек, в прошлый раз усатый дядечка был очень любезен, долго и витиевато отвечал на вопрос, а затем все пытался усадить их с оператором за чай. Сейчас, по слухам, там сидит женщина. Впрочем, какая разница, у кого брать синхрон? Один несущественный ответ на один несущественный вопрос на обширную тему – нападение собак на прохожих. Лара готова была зуб дать. У Алинки уже все написано и смонтировано. Осталось только впихнуть этот маленький кусочек интервью в назревающий сюжет. К ветбольничке Лара подбежала в 5:55. Почти не опоздала. Ворвавшись внутрь, она оказалась в широком вестибюле и вдруг наткнулась взглядом на одну из дверей, которую не замечала до этого дня. Дверь-то была непримечательная, а вот вывеска «Три жирафа» гордо сияла на золотистой металлической табличке. Лариса так и остолбенела. Откуда жирафы в декабрьской Москве? Что вообще это значит? Усилием воли, оторвавшись от разглядывания странной вывески, девушка поспешила по коридору. «Вы к кому?» поинтересовалась женщина в очках, проходившая мимо. «Я на съемку к Евгении Ивановне. Телевидение», — смутившись, произнесла Лара. «На съемку? А где ваша камера? Документ покажите». «Я забыла. И телефона нет, не могу оператору позвонить. Он уже здесь, я надеюсь». Лара чувствовала себя глупее некуда. «Но не знаю», — протянула женщина. «Мне откуда знать, что у вас назначено? Вы, девушка, пришли без документа, без камеры». «А я вам на слово верить должна?» Лара опустила глаза. «Неужели не пропустит? Тогда как же этот вопрос? Что скажет Алинка? Погонит ее в зашей, и тогда все надежды рухнут?» «Ладно, подождите тут», — сжалилась женщина, видимо, прочитав все тяжелые мысли на Ларином лице. «А скажите», — набравшись мужества, спросила Лариса, «три жирафа — это что? Какая-то ветеринарная служба, занимающаяся экзотическими животными?» Собеседница посмотрела на нее, как на умалишенную. «Девушка, вы что, действительно думаете, что попали в Африку? Три жирафа — это кафе для сотрудников», — добавила она поспешно. «Ждите здесь, сейчас схожу, узнаю по поводу пропуска». «Три жирафа», — пробормотала Лара, когда женщина удалилась. «Ну да, не называть же кафе «Три хомячка». Время неумолимо летело. Летело так, как никогда, а сейчас было на счету каждая секунда. Ларе 5 минут, что не было ветеринарши, показались 5 часами. Наконец девушка услышала шаги. Это был Вадик. Высокий, худощавый, с длинной прядью черных волос, спускающийся по лицу до самого уха, на котором поблескивала сережка. Вадик на студии был самым крутым, на Ларин взгляд, оператором и, к несчастью, чаще всего попадал на съемку с ней. К несчастью, потому что Лара робела и боялась его как огня. Она запиналась, когда задавала вопрос, краснела, заранее предчувствуя, что провалит все дело, и страшно смущалась. А еще знала, что Вадик, дай только повод, обсуждает Ларино поведение в студии, выставляет ее на посмешище и нисколько не стыдится. Стыдится почему-то она, стыдится и боится слово лишнее сказать. Вот и сейчас, увидев его, девушка потупила взгляд. «Вот ты где, пойдем!» Вадик жестом позвал ее за собой. Семеня за оператором, Лариса попыталась оправдаться. «Я телефон забыла, а про то, что съемка сдвинулась, только утром узнала. Ты мне не сказал». «Нам сюда», — не обращал никакого внимания на оправдание Вадик. А меня тут еще не пропускали. А та женщина, у которой синхрон брать, она уже ждет? Где камера?» «В Караганде», — сказал, как отрезал Вадик. 6, — громко проговорила Лара, подсчитывая сегодняшние неудачи, и остановилась в узком коридоре. «Вот сейчас он пройдет еще полкоридора и даже не заметит моего отсутствия», — прошептала она себе под нос, не спуская взгляда с удалявшегося оператора. Вадик действительно уверенно двигался вперед, напрочь позабыв о бедной журналистке. Делать нечего. Проглотив обиду, Ларе пришлось припустить за ним. Работа не ждет. Все уже было готово к началу съемки. Камера стояла на штативе, стол прибран, за ним торжественно восседал интервьюер, некто Евгения Ивановна. Лара зашла в кабинет, поздоровалась. «Я вам задам всего один вопросик. Постарайтесь уложиться в 20-30 секунд, иначе придется подрезать. Хорошо?» – улыбнувшись, спросила она. Женщина в ответ внимательно осмотрела журналистку и холодно заметила. «Вот как? Всего 20 секунд? Мы вас, девушка, дольше ждали». Лара онемела, не в силах ничего ответить. Зато Вадик, обычно такой молчаливый, вдруг проговорил. «Вы не обижайтесь, Евгения Ивановна. У нас Лариса человек новый, иногда как ляпнет, не привыкла еще с людьми общаться. Говорите столько, сколько считаете нужным». Сказал и одарил Лару коротким, но таким прожигающим взглядом, что внутри у бедной девушки все заныло. Чего она не так сказала? Ведь слышала сама, что так говорят перед тем, как брать интервью. Алина ее прибьет. Лара толком и не заметила, как прошла съемка. 7 неудач совершенно выбили ее из колеи. Все ее мысли теперь вращались вокруг одного. Так больше жить нельзя. Разве этих постоянных унижений она хотела, когда уезжала из родного дома, отрывалась от любимой мамочки, вселялась в московскую грязную общагу, училась на журфаке? Она мечтала доносить до людей истину, рассказывать об интересных событиях, делиться своими мыслями и эмоциями. А что получила? Должность подставки под микрофон, именуемую помощником репортера. И еще репортер какой попался, хуже не придумаешь. А ведь изначально Лариса хотела быть самостоятельным журналистом. На эту должность она пришла в телекомпанию. «Потерпите немного, вот вольетесь в работу, и тогда переведем вас», – пообещал директор. Конечно, Лариса тут же согласилась. Для нее это было настоящим счастьем. Директор сказал «немного», значит, 2-3 месяца, не больше. Найти работу, да еще и без опыта, сразу после окончания вуза – это же бесспорная удача. Теперь все пойдет отлично. Только на этом везение и закончилось. Удача махнула хвостом и ушла, позабыв о Ларе навсегда. Это «немного» уже вылилось не в 3 месяца и не в 6, а в целый 1 год, 2 месяца и 2 недели. И, кажется, пройдет еще год, но ничего не изменится.